обсудили пять препятствий, которые мешают человеку в духовной деятельности. Первое – это лая, сон. Во время совершения йоги, то есть знания, получения или чего-нибудь связанного с наукой. Викшепа – склонность переключаться на мирские темы во время совершения духовной практики. А протипати, возникающее время от времени желание не действовать в духовной или в духовном направлении. Кашая, внутренняя тенденция впадать в гнев, жадность и гордость. И расасвада, неспособность сосредоточиться во время практики, если есть возможность для материальных чувственных наслаждений. Итак, человек, который его вдохновляет или рассказывает ему, или ему нужно общение, он уже сам может вдохновлять, сам, изнутри. То есть он так хорошо знает Писание, так практикует хорошо, что он получает все результаты деятельности. Это состояние самовдохновления, связанного с знанием, называется ручи, вкус духовной деятельности, ручи. Вкус настолько развивается сильный, что такой бхакта или такой йог забывает о всем остальном. То есть это становится центром всей его жизни, всей его деятельности. Потому что он начинает испытывать вкус духовной жизни. Сейчас мы, допустим, не испытываем вкуса духовной жизни. Но человек, который достиг ручи, он испытывает вкус духовной жизни. И кроме этого, его ничего вообще не интересует. Это состояние называется ручи. На стадии ручи нет усталости. И рождается сильная тяга к совершению духовной деятельности. Появляется способность быстро постигать смысл священных писаний, удачливость в учебе и удовлетворение. То есть такой человек очень быстро обучается, очень хорошая память у него развивается, все способности, склонности, и он очень быстро продвигаться начинает. И он всегда удовлетворен. Что значит удовлетворен? То есть его не выводит из равновесия счастье, несчастье, горе, радость, слава, бесчестие и так далее. То есть эти крайности. Мы с вами говорили, что, допустим, слава – это гуна страсти, а хула – это гуна невежества. То есть он между этими двумя гунами уже не блуждает. Он всегда уравновешен и в прямом направлении, то есть в гуне благости утвердился. Приводится такой пример Баладева Видябушина, таким великим йогом, который жил более 10 тысяч лет назад, он приводит этот пример желтухи и сахара. Как человек, который болеет желтухой, так и мы с вами больны материальными болезнями. То есть материальные желания. Наше сердце переполнено всевозможными материальными желаниями. И когда человек начинает от желтухи лечиться, то он должен принимать очень много сахара в курсе, да? То есть глюкозу. Сахар, он вымывает печень, хорошо очень, освобождает печень от желчи. И когда человек болен желтухой, то вкус сахара для него кажется горьким. То есть сладкое, наоборот, кажется горьким. Но без принятия сахара человек не сможет излечиться от желтухи. Таким образом, человек, занимаясь духовной практикой, не испытывает ни малейшего вкуса духовной практики. Он чисто исключительно на разуме держится. То есть он понимает, что это надо делать, но это очень невкусно. Все эти ограничения, правила, предписания. Но постепенно, очищая сердце, очищается от этих анартх, помните, да? Анартха-неврити – это путь очищения. И когда сердце начинает очищаться, сладость духовной жизни начинает возвращаться. Таким образом появляется вкус. То есть человеку вкусно становится духовной жизнью. он уже ничего не хочет материально, то есть он полностью сконцентрирован на духовной деятельности. Итак, ручи бывает двух видов, то есть вот этот вкус к духовной жизни называется ручи. Бывает двух видов: внешний, обусловленный, и внутренний, необусловленный. Что значит внешне обусловленный? Человеку нравится все внешнее. То есть ему нравятся хорошие, красивые молитвы, красивое пение, красивые алтари, храмы. То есть вся атрибутика очень сильно привлекает его. И он испытывает вкус, когда видит что-то внешнее, слышит что-то внешнее, видит святого, общается со святым, или видит какие-то атрибуты религиозной деятельности. Он испытывает сильный вкус или тягу к духовной жизни. Он хочет слушать только проповедь, которая изыскана и наполнена разными литературными орнаментами. То есть ему нравится, когда его слух радует какая-то определенная форма подачи. Это значит внешне. И говорится, что причиной такого состояния является остатки материальных желаний в сердце. Поэтому он даже в духовной жизни ищет внешних сторон. Вот очень часто люди выбирают духовного учителя по внешности. Вот он мне нравится, такой красивый. Или очень красиво поет. Или очень такой приятный с виду. То есть они, люди на такой стадии, они внешним всем привлекаются. Как вот христиане. Они считают, что Христос очень красивый был. Они считают, что Иисус Христос был очень красивым. На самом деле он не был красивым человеком. И Евангелие описывает, что он был достаточно такой дурной с виду. Бородка козлиная, все. Но у него, как только он начинал говорить или действовать, все. Он был самый прекрасный человек. Из-за того, что в его сердце было бхакти. Но официальная церковь канонизировала внешность Иисуса Христа. И поэтому он такой печальный, красивый, такой с голубыми глазами всегда. То есть вы наделяете какой-то объект внешним качеством. Как, допустим, в ламаизме Будда всегда он бурят. Или монгол. Но Будда не был ни монголом, ни бурятом. У него было исключительно европейское лицо. Индоевропеец он был. И если вы приезжаете в Индию, то там есть подлинные скульптуры и полуподлинные картины, которые были написаны прямо с самого Будды Гаутамы когда-то. У него никогда не было такого плоского носа, узких глаз, ничего. Очень миндалевидные, лотосоподобные глаза, полностью европейцы. И также Иисус Христос, говорится, был очень, ну, или как, не очень, но обычным человеком. Внешне он не был красив. Но когда он начинал действовать, говорить, это привлекало людей. Однако официальная церковь или официальные такие источники, чтобы людей привлекать, он должен быть каким? Внешне привлекательным. Это означает, что у людей нет реализации духовной, они привлекаются внешностью человека. Вот эти книги, о которых мы с вами говорим, перевел Бхактивиданта с вами Прабхупада. Бхактивиданта – это титул, ученый титул ведических школ. Бхакти – это означает любовь и преданность. Веданта – это значит тот, кто постиг полностью суть ведического знания, то есть бхакти. И Прабхупада означает тот, у кого нашли прибежище все святые. То есть святой, у которого находят прибежище другие святые. Называется Прабхупада. Прабху – господин, пада – это означает стопы. Тот, у кого нашли прибежище у его стоп, все, кто достиг уровня господина, ну то есть божественной личности. И вот его часто спрашивали, а почему у вас такое некрасивое тело? Он очень некрасивый, если вы видели эти книги, там есть фотографии, он такой маленький, такой сморщенный есть. И Прабхупада всегда говорил, я специально принял такое тело, чтобы дураков не привлекать. Чтобы никто не привлекался моей внешностью, а все привлекались тем, о чем я говорю. Понимаете? И на сегодняшний день мы видим, что все все учения пропитаны сентиментализмом, то есть все ищут красивых духовных учителей, таких внешне приятных, с красивым голосом, с красивыми манерами, но никто не соображает, что они говорят. Вот мы вчера с вами говорили о Махариши Арабинде, да? То есть очень привлекательные личности внешне, очень внешне. Итак, это два уровня этого вкуса в духовной жизни, внешний, когда в сердце осталось еще осквернение материальное, и внутренний, когда из сердца ушли все виды осквернения. Внутренне описывается, что человек испытывает наслаждение от слушания духовных повествований, от молитв, в любых обстоятельствах, независимо от того, где, когда и кем они произносятся. Значит, он полностью свободен от материальной скверны, то есть не обращает внимания ни на какие внешние факторы. Так, на этой ступени мы вернемся немножко назад. Если вы помните, суть вед – избавить человека от страха, от всех видов скорби и иллюзий. Хаяшока варджитаха. То есть человек должен избавиться от всех видов страха. Поэтому мы с вами в Бхагавад-гите находим постоянные такие утверждения. Не страшись ничего, не бойся ничего. Таково мое мнение. То есть сомнения, страх. Все мы с вами готовы предаться. Все мы готовы следовать Христу, Будде, кому угодно, Магомеду. Но все мы боимся, что мы что-то потеряем, если мы начнем себя чем-то ограничивать. Что мы недонаслаждаемся. Не посмотрим какое-то кино, не съедим какой-нибудь колбасы, не дорожаем ребенка, не долюбим какую-нибудь женщину или мужчину и так далее. Мы всегда боимся, и поэтому у нас есть страх потратить свою жизнь или свое время на духовную науку. Мы всегда боимся, хотя мы готовы к этому. Все, говорится, люди готовы к этому, но они боятся потратить свое время. Мужья, дети и все остальное. То есть быт нас съел. И мы боимся этот быт оставить. Почему? Потому что мы все с вами привязаны. Привязаны. То есть гуна невежества нас привязала к этому. И поэтому иногда мы понимаем, что не в этом смысл жизни, не в этом цель. Но нам так приятно. Потому что это доставляет нам материальное удовольствие. Заботиться о своих дочерях, сыновьях, о родителях, о своей работе и так далее. О своем теле. Это доставляет нам очень большое удовольствие. Мы наслаждаемся этим, что мы исполняем какой-то материальный долг. Говорится, в век Кали человек исполняет какие-то материальные обязанности и потом гордится тем, что он их исполнил. Но этих обязанностей нету. То есть он выдумывает эти обязанности сам себе. Поэтому в Бхагавад-гите также говорится, что человек должен понять из предписания шастр, что является его долгом и что таковым не является. Таким образом, только в Писаниях можно узнать, что является нашим долгом и что таковым долгом не является. Содержание семьи и воспитание детей не является нашим долгом. И продолжение рода не является нашим долгом. Но все материалисты, то есть все ослы, мутхи, их называют в шастре, или двипада пашу, двуногие животные, они все исполняют долг перед своими близкими и родными. И думают, что это есть проявление духовной жизни. И так говорится, что все они находятся в иллюзии, сбиты с толку. То есть они не знают из предписания шастр, что является их долгом и что таковым не является. Содержание семьи и забота о родных и близких не является долгом живого существа. Наоборот, привязанность к семье и наслаждение чувств своих родных и близких является невежеством. То есть человек должен знать, как он должен жить в семейной жизни, что он должен говорить матери с отцу, как он должен воспитывать детей. Он должен все это делать в соответствии с шастрой. Говорится, он должен, никто не может стать гуру, духовным учителем, царем, браманом, отцом или мужем, если он не в состоянии освободить своих подопечных из круговорота рождения и смерти. Для того, чтобы освободить от рождения и смерти, человек должен быть образован в духовной науки. Таким образом, говорится, никто не должен быть мужем, если он не знает, как освободить свою жену от круговорота рождения и смерти. Никто не должен становиться отцом, браманом, царем и духовным учителем. Если человек стал мужем, и он не знает науку о душе и как освободить душу из материального рабства, то такой человек совершает грех. Он будет всегда испытывать чувственное наслаждение в себе. То есть он будет считать, что семейная жизнь предназначена для продолжения рода, что в этом цель. Больше детей, внуков и так далее. И такой человек называется ослом, мутха, или еще их шастры называют вимутха, то есть великий осел, глупец. Итак, сейчас я хотел вернуться на этот уровень анартха-неврити, где мы с вами говорили, анартха. Анартха означает то, что не имеет никакой ценности, но мы принимаем это внутри себя за ценность. Допустим, привязанность к своим детям. Все мы считаем, что это суть нашей жизни. И мы все сконцентрированы на своих родных и близких. На матери с отцом, на родине, на нации, на какой-то определенной религиозной системе. Мы исконно христиане все. Исконно мы считаем, что это наша как бы традиционная религия, православие. Хотя вы знаете, что православие было навязано и насажено мечом и огнем. Мечом и огнем было нанесено на Русь. Мы все привязаны к своей нации, мы считаем. Буряты все сволочи, а русские хорошие. Евреи ничего так неплохие люди, негры вообще черные все. То есть у нас есть предвзятость, телесная предвзятость и так далее. Мы все привязаны к своей нации, мы все привязаны к своему полу. Я думаю, я мужчина, классный мужчина. Думаю, да я ничего, классная девочка такая. Ножки, ручки, губки, глазки. Мы привязаны к полу, мы привязаны ко всем видам проявления телесной концепции. И так говорится, что находиться в таком состоянии ума, это означает быть невежей, быть животным. Что животное думает, я кошка, я собака, я самец, я самка и так далее. И мы точно так же с вами. Итак, есть виды анартхи, о которых я не упоминал в предыдущей лекции, чтобы оставить их на конец вкусное. Называется хридая дурбалья. Такой вид анартхи. Хридая дурбалья. Хрида означает на санскрите сердце. Дурбалья означает слабый. Дурбала. Нету сил. Дура это означает вообще боль. Бала означает сила. Хридая дурбалья. Слабость сердца. Эта анартха проявляется в четырех стадиях. Первая называется кутината. Кутината. Кутината. Это очень удивительное качество, которое находится в нашем сердце. Все мы с вами имеем эту кутинату. Как она описывается? Двуличие, самообман. Двуличие, самообман, самоиллюзия. И желание искать недостатки в других живых существах. Это в Библии, если вы помните, говорится как в собственном глазу бревна не замечает, а в чужом глазу и соринку. Это называется кутината. Кутината. Двуличие. То есть человек в разных обстановках, в разной атмосфере ведет себя по-разному. То есть с одними он святой, с другими он грешный. С кем-то он так себя ведет, с кем-то так себя ведет. Также к этой анартхи или к этому осквернению в сердце, кутинати, такой вид энергии, который мы зарабатываем вследствие своей греховной деятельности. Также примешивается еще одно качество. Это на свое усмотрение интерпретировать слова Писания. Вот это кутинати. То есть мы Библию по-своему трактуем, по-своему веды трактуем и так далее. мы для людей приоткрыли как бы кладец ведического знания и по-своему его интерпретировали. Как Савел или Павел, который никогда в жизни не видел Христа и даже не общался с его последователями. И он заявил, этот Савел, которого потом стали звать Павел, он заявил, что каждый может трактовать Библию, как он ее понимает. И таким образом Библия потеряла полностью свою ценность, поскольку все стали давать свои комментарии к Библии, к словам, которые в ней описываются. Это называется кутината. То есть в нашем сердце есть из-за плохой грехов, вернее, из-за плохой деятельности, когда мы совершаем викарму, наслаждаемся ложью, незаконными сексуальными взаимоотношениями, принимаем одурманивающие вещества, видами азарта занимаем, думаем, как разбогатеть и так далее. В нашем сердце появляется такой вид энергии, тонкий вид энергии, который оскверняет чистое шакти наше, чистую энергию, бхакти оскверняет. Это вот вожделение, рекама. И тогда у нас появляется вот это качество кутината. Мы начинаем по-своему интерпретировать слова святых и писаний. Самоиллюзия, что это означает? Мы себя убеждаем, что мы нормальные люди, мы хорошие. Сейчас все же чувствуют себя хорошими. Поднимите, кто не чувствует себя хорошим. Отлично. И вот в этом-то и проявляется, что ты думаешь, я классный, я себя не чувствую хорошим. Это и есть кутината, когда мы даже своим грехом гордимся. Мы гордимся тем, что мы думаем о себе очень плохо. Мы даже этим можем гордиться. Это называется кутината. И говорится, в невежестве человек гордится своей греховной жизнью. А в благости человек что? Что делает? Он смущен. Он очень сильно смущен, что он греховен. Он никогда не выкрикнет, я греховный. Он смущен. Он никогда не расскажет о своем грехе. Почему? Потому что ему стыдно. Ему стыдно очень сильно. Он, даже когда кто-то узнает, что он был в прошлом греховной личностью, ему очень стыдно. Он смущен. Это называется у человека в гуне благости. Кутината, но она в гуне благости. В гуне страсти и невежества мы даже бахвальствуем своими недостатками. О, я раньше такой был алкоголик, там такой был бандит. Мосты разводил, да-да-да, это в гуне страсти. Это в гуне страсти. Когда я так говорю, это называется гуна страсти. Когда вы хотите дать пример кому-то. Учитель может говорить, что он был невежей, там, таким. Но когда вы кому-то это говорите, то есть не тем людям, кого вы обучаете, это называется гуна страсти. Вы можете это говорить только для того, чтобы вдохновить. То есть вы можете говорить о своем недостатке, обучая это. То есть человек, слушая, что вы были греховным, вдохновляется, он думает, я таким не был, значит, я тоже могу продвинуться. Если я бы был таким, я бы не продвинулся. Вот так. Так, следующая, вторая проблема в нашем сердце называется матсарья. Матсарья. Матсарья. Матсарья это означает зависть. Все мы очень завистливы. Мы завидуем телу других людей. Мы завидуем их богатству, завидуем их положению, завидуем вещам, которые имеют люди. Мы говорим, о, какая у него машина, ой, какая у него одежда, ой, какая у него внешность. Всех у нас в сердце есть эта матсарья, зависть. Мы завидуем всему. И этот мир называется еще Матсарья Дхама, то есть мир зависти. Все, даже полубоги, завистливы. То есть те, кто находится на высших планетах, они все равно завистливы, они завидуют. И говорится, эта зависть проявляется в сильном сексуальном влечении. То есть как узнать, что я завистливый человек? У меня есть сильное влечение к противоположному полу. Вы все чувствуете? Кто-то не чувствует. Все мужчины хотят нравиться женщинам, все женщины хотят нравиться мужчинам. Если мы хотим кому-то очень нравиться, и цель наша – возбудить какого-то человека, то есть противоположный пол, это означает, что в нашем сердце очень сильно матсарья, зависть. Потому что мы хотим быть привлекательными. то есть хотим быть Кришной. Кришна означает, помните, все привлекающие. Мы хотим привлечь к себе внимание. Мы хотим имитировать Бога. Итак, эта зависть очень удивительная, она проявляется очень тонко. Говорится, мы испытываем очень сильное чувство зависти, когда кто-то в чем-то нас превосходит, в чем мы квалифицируем. То есть, представим, если, помните, я вам рассказывал, если вы хороший повар, то если кто-то хороший музыкант, вы не завидуете. Но как только вам говорят, что он очень хороший повар, лучше вас, все, вы прямо испытываете в своем сердце. И вам кто-то говорит, эта женщина красивее тебя, этот мужчина круче тебя, или что-то еще. И вы прямо в сердце испытываете, что кто-то лучше вас, помните, да? Я ли на свете всех белее, всех румянее? То есть вы не можете жить, даже если кто-то в чем-то вас превосходит, в чем вы хотите выделиться. Именно в чем вы хотите. Представим, кто-то философские трактаты пишет. Вдруг говорят, ты дурак, твой философский трактат типичен полный. И у вас проблема. Почему? Потому что в вашем сердце отца. Кто-то в чем-то выделяется, или говорят, ты некрасивая, дурнушка, или ты тупой. Но мы хотим показаться, что мы очень такие значимые. Есть такое понятие вот в этой мацаре, как чувство собственной значимости. Чувство собственной значимости. Мы очень многозначительны. Это называется мацария, и она в нашем сердце прямо клокочет, эта энергия. И именно из-за этой мацарии мы считаем, что все нам обязаны. Родители обязаны давать нам деньги, родители обязаны за нами ухаживать, мужчина обязан дарить цветы, мужчина обязан меня защищать, мужчина думает, она обязана мне стирать, обязана готовить, обязана меня любить и так далее. Вот это вот, когда мы чувствуем это ощущение, что кто-то нам чем-то обязан, это называется, что мы прямо ощущаем эту энергию от царя, что он обязан со мной говорить по-другому, таким тоном говорит со мной. Он должен говорить другим тоном. Это означает, что у нас в сердце проявлена эта мацария. Скверна эта, которая не даст нам продвигаться в духовной жизни. Это называется все общим термином слабость сердца. То есть наше сердце очень слабое в духовной жизни. Крида и Дурбальян. Следующий вид осквернения в сердце, это анартха также называется. Называется тучха асакти. Туча означает то, что закрывает свет. Вот вы знаете, в русском языке слово туча, да? Тучха. Хана читается. Туча. Тучха. Тучха асакти. То, что закрывает свет. Тучха асакти. Свет знания или свет истины затмевает. Называется в переводе как ничтожная привязанность. Ничтожная привязанность, то есть недостойная привязанность. И в первую очередь это проявляется в привязанности к своим родным и близким. Все мы страдаем, что с нашей мамой что-то случилось, с нашим папой что-то случилось, с нашими детьми что-то случилось, с нашим дедушкой, бабушкой и так далее, с братом, сватом и так далее, с свекровью. Ну, только с тещей не скажем. Поэтому очень много анекдотов. Клянусь здоровьем своей тещи. Теще не нравится. Это называется тучха асакти. Ничтожная привязанность к родословным, к родственникам, к близким, к нации, к определенной религии, к определенной стране и так далее. Тучха асакти. Асакти слово означает привязанность. То есть тучка – это то, что закрывает свет. А сакти означает то, что привязывает к этому, к этой тучке, то есть к этому невежеству. В Бхагавад-гите вы можете найти такие интересные изречение Арджуны, где он говорит, как я буду добиваться победы в этой битве, если все мои родные и близкие будут убиты? С кем я разделю счастье? Это означает, он руководствовался этой тучей асакти. То есть он не мог постигнуть духовный смысл наставлений Господа только из-за того, что в его сердце были проявлены эти анархи. То есть это грязь. И он рассматривал всех тех, кто собрался на той стороне, он не знал, что они демоны, он думал, что все они его родственники. И он поддерживал эти родственные связи, эти родственные ощущения, чувства, что это мой родственник, это все мои родственники, мама, папа и так далее. Это называется тучка асакти, когда мы не можем воспринимать других личностей как души, воспринимаем их как тело. Родственники — это значит результат нашей сексуальной жизни. Следующее, четвертое, пратиштха. Пратиштха. Пратиштха. Пратиштха означает ощущение собственной уникальности, что я очень необычный человек, ну очень. Просто все козлы, дураки, никто не знает, что я очень необычная женщина, очень необычный мужчина, очень необычный человек. Ну и что, что я некрасивый, зато я очень нежный. Ну и что, что я не очень нежный, зато я очень умный. И так далее. То есть, если вы чувствуете этой собственной уникальности, собственной неповторимости, что я так уникален, просто все дураки не видят это, не понимают, не знаю, как я уникальна. Я прямо сижу такая, ну и пусть все думают, что я дура, все они сами дураки. И так далее. Это вот называется практически чувство собственной уникальности и неповторимости. То есть никто не повторит. И как вот люди там описываются, Патанджали описывает, меня никто не понимает. Прямо вообще. Никто меня не понимает. Никто не может меня понять. Это означает, что у вас в сердце это практически. Итак, это самопрославление, то есть вы сами себя прославляете внутри себя. Вы никому не говорите, что вы такой классный. Вы про себя думаете, а классный. И себе говорите, я такой классный, вообще, такой славный, такой вообще. Это называется практически. Особенно там подчеркивается, что человек ощущает сильное чувство неповторимости. Не просто прославление. А что, пусть я дурак, но я такой уникальный дурак. Никого нет дурнее меня. То есть он даже может быть как бы в негативном отношении, все равно ощущать это чувство уникальности, что никто не допер до этого, только я допер. Никто не додумался, эти болваны не додумались до этого. А я додумался и никому не скажу. Пратиштха. Итак, говорится, все эти качества или все эти виды осквернения в нашем сердце мешают нам в первую очередь служить своему отцу и матери. Поэтому век Калли отец и мать не почитаются. То есть люди воспринимают свои отношения с отцом и с матерью исключительно на уровне сентимента. Касаемся. И говорится, как только человек начинает правильно относиться к отцу и матери, то есть так, как предписано в шастрах, кланяться отцу и с матерью, массировать стопы отцу и матери, никогда не противоречит ни в чем отцу и матери. Даже если человек не следует их наставлениям, он никогда не должен говорить отцу и матери, нет, я не буду так делать. Он должен говорить, хорошо. хорошо, я сделаю. Как только отец и мать становятся почитаемым человеком, как в его гороскопе сразу изменяется влияние Солнца и Луны. То есть Солнце и Луна в его гороскопе становятся преобладающими и начинают оказывать на него самое благотворное влияние. В тот день, в ту секунду, как только он внутренне принимает отца и мать за авторитетов, кто бы они ни были, ханыги, проститутки, хоть кто, если он начинает относиться с почтением к такой матери, которая пусть достойно поругали, веды строго запрещают настрого критиковать мать и отца. И сыном еще, или сына, или дочь называют еще чхота. Чхота означает тот, кто должен покрывать недостатки своих близких. То есть никогда никому не рассказывают, как они ругаются, что они там делают, нарушают какие-то принципы, что-то у них какие-то есть отклонения или что-то. Дети никогда не должны критиковать свою мать и отца. И в шастрах описывается, если вы помните, в прошлом году я вам рассказывал, что в собственном доме человека подстерегают четыре врага. Отец в долгах, мать, подобные проститутки, сын, не стремящийся к духовному знанию, и красивая жена. Это четыре врага, которые подстерегают человека в собственном доме. Из-за всех этих четырех личностей у человека будет проблема. Итак, служение отцу и матери относится к разряду предписаний вед. В Бхагавад-гите, если вы помните, Кришна говорит Арджуне, что человек обязан почитать Бога, полубогов, мудрецов, брахманов и отца с матерью. Это обязанность, это предписание шастры. Когда человек не почитает своих родителей, человек меняет свой гороскоп. То есть такой человек будет несчастен, если он не заботится о своем отце и матери. Почтение, это означает, он всегда должен выказывать им почтение как к Богу. И в шастре говорится, в Писании, что мать и отец могут быть глупцами, но человек обязан их почитать, ибо это предписание Писания. Поэтому мы говорим предписание. То есть в Писании говорится об этом, что тот, кто дал нам рождение, должен быть нами почитаем всегда. И поэтому в ведической культуре почтение старших являлось основополагающим принципом благочестия. В Махабхарате описывается удивительная история, когда Пандавы и Кауравы перед битвой собрались, и Арджуна выехал на своей колеснице с Кришной, и когда Кришна поведал ему Бхагавад-гиту, Юдхиштхира, то есть брат старший Арджуны, кто был императором всей нашей планеты, он поехал к ним, к Кауравам. И все трое братьев, кроме Арджуны, поехали с ними. И Арджуна забеспокоился, и он сказал, куда они едут, зачем они поехали туда. И у Киштхиры было очень мягкое сердце, говорится, он был великим воином, но при этом он был очень мягкосердечен. Воин должен быть очень благородным человеком, мягкосердечным, он умеет прощать. Сейчас мы видим, что воины практически не могут прощать. Но говорится, кшатрия, особое качество кшатрия, он очень мягкосердечен. Он всегда хочет простить. Он ждет, когда вы у него попросите прощения. И он счастлив прощать. Любого, хоть самого последнего врага, он счастлив простить. Таково сердце кшатрия, говорится. Язык кшатрия как мед, а сердце как камень. Он очень такой жесткий человек в сердце. У брахмана наоборот. Язык как бритва, говорится, а сердце как масло. Он всегда что-нибудь говорит, всегда кого-то подкалывает, подкусывает. Ложное эго режет людей. Но сердце его как мед. Так можно отличить по речам брахмана и отличить кшатрия. Говорится, у кшатрия речи как мед. Он никогда не говорит то, что беспокоит. И индивидуум. Но Брахман всегда говорит так, чтобы все краснели, уши красные становились, глаза опускали и так далее. Но сердце его, как масло, говорится, стоит только ему сказать, ну мы все вон, и он сразу раскиснет. Кшатрий же нет, говорится, так сильна кровь кшатрия, что он не может простить ни малейшей обиды. Если вы хоть раз кшатрия задели, он не может простить, но он хочет прощать. У него есть сильное желание. Писание шастр говорится, если человек выходит, покидает свое жилище и не получил благословения, одобрения отца с матерью, он получает греховную реакцию. То есть всегда человек должен просить благословения отца и матери, если мать и отец живут. Куда бы он ни пошел, на 3 секунды, на 2 секунды он покидает свое жилище, он должен, мам, я пошел, пожелай мне удачи. Пап, я пошел, он должен всем старшим объявить, что он пошел за газетой. Почтовый ящик, или пошел выносить мусорное ведро. Иначе, иначе он совершает греховную деятельность. Почему? Потому что Солнце и Луна в его гороскопе тут же меняются. Тут же меняются. Поскольку гуны влияют через ум, через наше ложное эго. Это эгоистично считается. Не выразив почтения отцу с матерью, куда-то попереться. Видите, да, какая культура? Классно. Также, говорится, человек обязательно должен почитать всех, кто старше по возрасту, всех, кто старше по положению в родословной, всех, кто старше по варне, то есть шудры обязательно должны почитать вайш, кшатрия и брахманов. Брахманов должны почитать кшатрии, вайши и шудры. Кшатриев должны почитать вайши и шудры. Только брахманы могут не почитать кшатрии. Почему? Потому что они выше по варне. Но брахманы почитают кшатриев, если кшатрии старше по возрасту. Итак, по возрасту, это все связано с джьотиша, с астрологией. Если вы не оказываете почтение старшему, то ваш гороскоп тут же меняется, вы получаете реакции. То есть получаете адхипхуту. Вам будут причинять беспокойство другие живые существа. Ограбят, стукнут, плюнут, что-то с вами сделают. Итак, вся ведическая культура держится на почтительном отношении к старшим. И особенно, говорится, человек должен оказывать величайшее, глубочайшее почтение, говорится, он должен делать мудрое почтение. В ведической культуре никогда за руку не здороваются. Всегда складывают руки. Правая рука говорит о духовной жизни, левая о всем материальном благосостоянии. И это мудро называется почтение. Когда вы так складываете руки, вы означаете, говорится, что вы готовы всю свою духовную и материальную жизнь отдать на духовное просвещение. И вы складываете так руки. И говорится, что любой человек, который вас обучает любым видом науки, ремеслу, преподаватель в школе, пусть даже это не духовная жизнь, но он вас чему-то обучает, вы обязаны ему кланяться со сложными руками. И никогда его не критиковать, даже если он переполнен всевозможными негативными качествами. Никогда нельзя критиковать человека, который нас чему-то обучает. Обучает нас шить, кроить, там, боксом заниматься, танцами. Что же говорится в шастрах, тогда говорить о духовном учителе? То есть тот, кто нам дает науку о душе. Если даже перед такими личностями мы должны кланяться со сложными руками, что же говорить о гуру? То есть о человеке, который нас обучает духовной жизни. Мы должны всей жизнью стремиться ему служить. Севу совершить, то есть совершить любой вид служения, какой бы он ни попросил, ни попросил. Мы должны стремиться, в ведической культуре всегда было так, что человек, которого обучает духовной жизни, человек, который дает ему духовное знание, человек всегда готов услужить ему, даже отдать жизнь. Не говоря уже, что он позаботится. Итак, ведическая культура основана, если вы помните, на ведах, то есть на Брахма-шабде, на законах, которые провозглашает Бог. То есть все устроено так. Если мы так не следуем чему-то, то все, наша жизнь разрушается. И если вы помните, я вам рассказывал, существует 5 столпов, на которых держится государство. Махабхарата держалась на 5 столпах, то есть вся Веда. Первое. Кто помнит? Защита коров и защита святых браманов, то есть осознавших себя душ. Защита коров и защита браманов. Если вы помните, защита коров, почему? Молоко. Молоко. Что молоко дает? Вигьяна майя коша. То есть развивает тонкие ткани головного мозга. Человек поднимается до гуны благости. Полностью устраняет все нейтральные потоки воздуха. Полностью устраняет читаврита. Читаврита означает дисбаланс или сексуальную озабоченность. Когда мы постоянно думаем о сексе, постоянно думаем, как бы с кем насладиться сексуально. Молоко устраняет сам вид этой энергии, то есть сам вид, то есть оно нейтрализует каму, и человек спокойный. Читаврита – это когда у вас разбалансированы 5 основных потоков воздуха – удана, апана, прана, вьяна, шаман. И если эти потоки разбалансированы, вы испытываете сексуальную озабоченность, все время думаете о сексе. Как влияет это на ум? Тогда вы начинаете пить молоко, еще молоко должно быть обязательно теплым, или как в деревнях говорят, парное молоко надо пить, то есть теплое. Это то молоко имеет в себе шудха-саттву. Молоко – единственный продукт во Вселенной, вы помните, я рассказывал, который развивает вигьяна майя коша. Тонкие ткани, не грубые ткани, не клетки, как мы в микроскопе, тонкие ткани. Тонкие ткани головного мозга. То есть человек утверждается в гуне благости. Итак, защита коров, защита браманов. То есть людей, которые являются носителями ведического знания и следуют ведическим знаниям. Общество всегда их содержит. То есть, если мы с вами находим какой-то ведический коллектив, то ведический коллектив всегда будет содержать брамана. Браман не должен работать, ничего не делать. Он должен только обучать. Обучать и совершать тапаси, аскезы, то есть ограничивать себя в чувственных наслаждениях, изучать писание, и передавать эту науку другим. Так защищало общество браманов. Коровы все пошли, где хотят, там ходят. Я думаю, вы знаете, в Индии так, они везде гуляют. Не дай бог кто-то там. Даже если машина собьет, человека посадит, он собьет человека, его могут отпустить. Но если он собьет корову, все, его садят в тюрьму. Так священное это животное. Говорится, корова является олицетворенной ведой. А бык является олицетворением дхармы, религии. Итак, первый столб – защита коров и брамана. Второй столб – защита целомудрия женщин. И мы с вами это обсуждали. Целомудрие женщин. Слово «целомудрие» из двух слов состоит. Целое что? Мудрость. Это не просто физическое, это физиологическое целомудрие. Что вот там она имеет девственную плевру, вот поэтому, значит, она такая целомудрая. Нет. Это целый комплекс качеств, которые она получает в течение жизни. Вы помните, мы это обсуждали как раз на семинаре по семейным взаимоотношениям. Целая мудрость, как она должна улавливать тонкий ум мужа, там, так далее, и так далее. Итак, говорится, если женщина имела в жизни одного мужчину, то она считается целомудрой. Даже если она имела его неурочно, она целомудрена, потому что женщина должна подчиняться мужу. Если она имела двух мужчин с разрешения мужа, она остается целомудренной. То есть если муж ей разрешает. Иногда в ведах описывается, почему ману самхита, то есть законы для человечества, описывается, что иногда у людей не было детей. И тогда они просили какую-то великую личность вступить в половые отношения со своей женой. Они платили даже деньги. Даже сейчас это практикуется, что вы не можете иметь детей, вы ищете какого-то очень хорошего человека, который там не пьет, не курит. Или говорите, вот, пожалуйста, вступите с моей женой в половые отношения и так далее. Это в ведических писаниях указано, что царь иногда обращался к великим браманам. То есть, когда он знал, что генетически эти люди просто великолепны, то есть высшие. То есть от них появится хорошее потомство. Но он не мог иметь. Говорится, бесплодие, мужское бесплодие – это результат духовной деятельности. Иногда цари, даже великие цари, которые обладали всеми мистическими совершенно не могли зачать синагогу. Вы, может быть, даже слышали, есть сказок очень много, когда не было сына. Не было сына, одни дочки. Говорится, иметь дочек – это плохая карма. Если у мужчины рождаются девочки, значит, он мутха. То есть мутра, он мочой просто снабжает своих жен. Потому что должен быть обязательно путра. Хоть один, но должен быть сын. Поэтому вы наверняка слышали очень много древних историй, где одни дочери были, они мечтали все о своих сыновьях. Потому что сын назывался путра, то есть тот, кто может освободить весь свой род. И это было связано с брахмарандхой. Потому что в мужском теле брахмарандха развита, а в женском теле развита только агья-чакра. То есть межброви, сенсорные, для улучшения материальной деятельности. Итак, целомудрие женщин. Следующее – защита детей. То есть дети воспитывались исключительно на примере родителей. Все дети воспитывались исключительно на примере родителей. И вы наверняка помните, я, может быть, напомню вам, чтобы еще раз закрепить. Это все связано с чакрами. Шат-чакра или сад-чакра-йога называется. Еще раз вам напомню. Муладхара-чакра. Между гениталиями и анусом находится. Открывается вниз. У мужчин левостороннее движение имеет. Чакра означает колесо. В переводе с санскрита слово чакра означает колесо. Итак, крутится в левую сторону. Все, что у мужчин крутится, вращается в левую, у женщин, если вы помните, в правую. Поэтому говорится, если рассмотреть женщин и мужчин через тонкие знания, то они как жители разных планет. Женщины всегда направо, в смысле налево, черное, в смысле белое. Мужчины всегда говорят, направо, значит направо, налево, значит направо. Женщина всегда налево, но показывает направо. Да, и вы говорите, ну ты же показываешь направо. Зато я говорю налево. Женщина всегда так устроена, всегда в противоречии. Итак, все, что у мужчин правостороннее, у женщин левостороннее. Все в противоположную сторону. Поэтому, вы знаете, есть такое изречение. Древние греки взяли это изречение из шастр, из Вед. Есть такая колонна Гелиодоруса. На бывшей территории Греции, где написано «Наш Бог Вишну Кришна, и все мы склоняемся перед Ним, великим и глубоким почтением». Эту колонну ее всегда засекречивают. Почему? Не хотят, чтобы Богом греков был Кришна или Вишна. Итак, находится между анусом и гениталиями посередине, отвечает за деятельность надпочечников, контроль реакций и выживание, выделение гормонов, стимулирующих симптоматическую нервную систему. Связано с увеличением грубой силы, ускорение реакции и рефлексов. У мужчин активно, у женщин пассивно. Если вы помните, это чакра, когда женщина начинает играть роль мужчины, то есть становится главой семьи там, или что-то, должен мужчина возглавлять все, то у женщины развиваются всевозможные женские болезни. Все гинекологические заболевания женщин связаны с тем, что они эмансипируют. То есть пытаются играть роль мужчин. В семье, в обществе все гинекологические заболевания аюрведа описывают только из-за того, что женщина не подчиняется мужчине или исполняет мужской долг. Деньги зарабатывает, что-то решает там, и так далее. Все сразу будет. Гинекологические болезни. Они думают, вот мы простудились, там или что-то нет. Причина является в том, что они исполняют роль мужчины. Если вы помните, в детстве до 5 лет, 5-7, до 5-7, последние 2 года, 5 лет эта чакра всегда открытая. Но она может до 5 лет захлопнуться, то есть закрыться. То есть колесо может остановиться в своем вращении. Или даже приобрести противоположное вращение. Почему? если родители неправильно взаимодействуют с ребенком. И вот мы когда сейчас стали говорить о защите детей, еще раз вам напомню. Это чувство незащищенности, когда ребенок наказывается. До 5 лет, говорится, ребенок кто? Царь. Царь, ты царю никогда не может дать. Вот, заткнись там, замолчи, по заднице ему дай. Никогда не может. Царь, все, вот царь вас казнить может сам. И говорится, до 5 лет ребенок царь. С 5 до 16 кто? Солдат. Из 16 друг. Такова основа защиты детей. И до 5 лет ребенок всегда должен быть защищаем. Даже если он любую гадость сделал, хоть что вам, глаз вам выткнул, вы не должны его наказывать. Хоть что он сделал, ребенок до 5 лет не должен быть наказан. 2 остальных года, они переходны. Ребенок в эти 5 лет должен полностью ощутить защиту. Что бы он ни делал, он должен быть защищен. Всегда оправдан и защищен. Это не дает возможности закрыться чакрам. Как только ребенка в чем-то ограничивают, говорится, поэтому ребенка нельзя ограничивать его, можно только переориентировать или переключать его внимание на другие объекты. Поэтому воспитание имеет такое переключение на другие. Ой, смотри-ка, ой, смотри, там птичка, паровоз полетел там или что-то еще. Если ребенка ограничить, что-то по рукам там говорят, стукнуть там. Вот часто мы же видим, да, как к детям относятся. И у этих ребятишек сразу закрывается Муладхара чакра, которая отвечает за увеличение силы, то есть они становятся слабыми. Волевые факторы трусами становятся. Итак, если эта чакра закрывается, то есть если ребенка наказывают до 5 до 7 лет, в итоге он становится преступником, который действует в рефлекторных качествах, помните, выживание и приема пищи. Также он любит одурманивающие средства. Мы видим, что все преступники, в основном все в ресторанах торчат, там, женщин их интересуют, они рискуют жизнью и всегда прожигают это. Все эти деньги, там, все они тратят на эти вещи. Становятся преступниками. Качества, которые развиваются у детей, у которых закрывается эта чакра или даже приобретает обратное обращение. Негативизм к жизни, агрессивность, переходящая в преступность. Причины. В прошлом не защищали и не заступали за слабых. Очень важный момент, это кармическая проблема. Когда мы проходим мимо слабых, которым причиняют беспокойство, если мы, нам это на глаза попалось, и мы не так повлияли на это, то в следующей жизни мы попадем в эти условия. Это хорошо, что я вам напоминаю это, да? Чтобы наверняка вы забыли. Чарака Самхита. В Бхагаватам, Шриман Бхагаватам очень много описано. Вот специально текст такой из Чарака Самхита, где как раз говорится, как воспитывать детей, как их защищать. И рекомендация вед человеку, у которого закрыта Муладхара чакра, это изучить, исследовать учение Ахимса. Помните, Ахимса это значит не причинение вреда ни одному живому существу, ни тараканам, ни мухам, никого. Он не должен никого. Вчера с вами, да, вчера обсуждали, что сознательно мы не должны убивать никого. Даже если это нам беспокойство причиняет, сознательно мы не должны. Мы можем по неосторожности, нечаянно это сделать, в гневе, но мы не должны сознательно, то есть специально настраиваться на то, чтобы уничтожить там, всех этих тараканов, крыс, мышей, там и кого. Это означает, что мы очень дурно повлияем на свои чувства. Тот, кто не соблюдает закон Ахимса, он, говорится, не способен уздать свои чувства. Следующая чакра называется Свадиштхана. Свадиштхана. Помните, может быть. Свадиштхана.